Дмитрий Соловей. «Живи и ошибайся 2». Глава 1. Наша жизнь после перемещения в прошлое уже не напоминала метаний неоперившихся птенцов. Появилась некая стабильность и уверенность в завтрашнем дне. О каком-то глобальном прогрессорстве говорить не будем. Приходилось использовать соответствующие этому времени технологии. Что такое любое производство начала 19 века, понять может только тот, кто этим занимался. Я имею в виду себя, а не местных. Им-то любая поделка, носящая гордое название станок, ух как круто. Этих станков в стране чуть ли не по пальцам можно пересчитать. Настолько грустно выглядит промышленность, что просто опускаются руки. В Петербурге, Москве, Туле, на Урале еще более-менее. У нас же поблизости не было ни специалистов, ни заводов, производящих деревообрабатывающие или токарные станки. Лёшка предлагал написать письмо куда-то там на Урал братьям Черепановым и завлечь их к себе. Особого смысла в приглашении специалистов по паровозам я не видел. К тому же они брали за основу те механизмы, с которыми один из братьев познакомился в Англии. Именно в этой стране сейчас самый пик индустриализации. Адам Смит уже изложил свою теорию о разделении труда, да и достижения металлургов вывели англичан на первые роли. Еще полвека назад Великобритания импортировала сталь из России и Швеции, но нашлись умные люди, кто изменил ситуацию в сторону собственных природных ресурсов. Я специально просмотрел информацию по различным плавильным печам и коксованию каменного угля, применяемым в Англии. Конечно, это не мартеновские печи, но методы самые передовые для начала 19 века. Помню, в мое время как только не склоняли англичан, мол, они мировое господство устанавливали и шпионили, и вообще словно сыр в масле катались. Это как в том анекдоте, где плохому танцору мешают яйца, а плохому политику – англосаксы. Тему мирового господства Англии в 19 веке я пропущу и заострю внимание именно на металлургии, которая является основой всему. Тут, безусловно, сыграло немаловажную роль то, что Британия – остров, где все относительно рядом. Удачно совпало, что месторождения железных руд расположены поблизости с каменным углем, пласты которого выходят буквально на поверхность. Если сравнить с подобными месторождениями в России, то проблемы видны невооруженным глазом. Это и огромные расстояния, и отсутствие людей, кто бы заинтересовался в добыче полезных ископаемых, а еще коррупция, взяточничество и дураки с дорогами. Европе угнаться за промышленностью Англии с каждым годом становилось все труднее. Это отставание со временем станет все более заметным. Великобритания вовсю начнет использовать механизмы на паровой тяге, а в России достижения тех же Черепановых не найдут спроса за пределами завода Демидовых. Изобретение братьев очень быстро заменит конной тягой. Нужно время, чтобы одновременно сложилась целая структура. Угольные карьеры, железные дороги, паровые машины на угле для его же транспортировки. В общем, если искать для себя станки или оборудование, то не в России. Или как вариант, делать самим. На самом деле я не хотел заниматься чем-то подобным. Меня вполне устраивал сахарный завод, а не станкостроение. Связались же мы, дураки такие, с этими спичками, а теперь не знали, как выкрутиться. Хотя и на сахарном заводике проблем было выше головы и требовалась механизация процессов. Имеющиеся поделки из дерева не выдерживали не только критики, но и работы на них. Описать наш так называемый пресс отжима, это был большой бак с заглушкой и огромный винт к нему, дубовый. Так-то да, он крепкий, но все же не металл. С другой стороны, делать запчасти обходилось недорого и заменить поломанный винт можно относительно быстро. О какой-то серьезной механизации труда речи вообще не шло. К тому же самого исходного продукта, сахарной свеклы, было немного. Правда, если сравнить с предыдущим годом, то сахара в 1835 году мы получили раза в 3 больше. Это не могло не радовать. А еще грело душу то, что, как только Волга встала, к нам устремились купцы. Самим суетиться и посылать обозы не пришлось. Все же правильно мы себя разрекламировали. И цены у нас меньше, чем у импортного сахара, и пошлину за наш продукт платить не нужно. Кроме того, по какой-то причине для купцов было важно, что мы состоим в обществе сахароваров. Почему так, я не понял. Зато торговцы скупили все, что мы предложили, и договорились о покупках на следующий год. Дмитрий Николаевич, наш управляющий, даже немного обиделся, когда узнал, что для его сыновей товара почти не осталось, поскольку все сласти купцы выгребли. Конечно, элитный продукт, казинаки и карамель, мы сделаем позже, на это дело специально сахар приберегли. и для Лизы оставили. Она затеяла варить варенье по моему совету и разливать его в стеклянные банки. Эта тара оказалась чуть ли не золотой, но я не стал протестовать. Пусть пока так, а дальше чего-нибудь придумаем с удешевлением стекла. Главное, что жена при деле и чем-то занимается. На ней еще и наша так называемая аптека. Вообще-то хотелось выделить отдельное направление по лекарственным препаратам. Жаль, что почти все они предполагали хранение в стеклянных емкостях и желательно на спиртовой основе. Дело это дорогое и нерентабельное, если это не делаешь сам. Подобное ярмо вешать себе на шею я пока не хотел, хлопот на моих землях и без этого предостаточно. По этой причине нас совершенно не волновали события в стране за пределами поместья. Да и чего там такого могло происходить, чтобы переживать или вникать? Уж мы-то с Лёшкой точно в курсе, что серьезных военных конфликтов до начала Крымской войны не случится. Государь-император будет пытаться навести порядок в Средней Азии, но ей-богу, если бы не справочный материал, я бы знать не знал о восстании тех же казахов или хивинском походе. Отчего-то эти знания не отложились у меня в памяти. До героической обороны Севастополя еще 19 лет. За это время сын успеет вырасти. Главное, чтобы Максим не пошел по военной стезе. Нужно будет его увлечь чем-то более созидательным, но пока рано думать на эту тему. Спокойная жизнь подальше от столичной суеты и меня, и Алексея более чем устраивала. Не интересовали нас и такие события, как постройка царско-сельской железной дороги и прочие достижения в области литературы и искусства. Выходящие в печати книги современных авторов совсем не впечатляли. Николай, разогнав и сослав декабристов, утихомирил рьяные умы России. Бунтовщиков значительно убавилось. Безусловно, какие-то подковерные игры при дворе велись. Опять же напомню, что нас, в провинции, это никоим образом не касалось. Кстати, скучно не было. Да кто бы заскучал, имея в соседях Кураедова. Вот уж неугомонный кадр. И это я не про его позирование для нашего живописного полотна. Ксенофонт Данилович решил вплотную заняться не только своим здоровьем, но и заготовкой того сена, что поможет ему в этом. В смысле лекарственными препаратами на основе растительной аптеки. Попутно Кураедов выпросил у меня хлорки, что-то там у себя в поместье дезинфицировал, всячески популяризировал здоровый образ жизни и гигиену. «Я такое только от моей бабушки слышал», – тихо возмущался Алексей после очередной встречи с Кураедовым. «Он может говорить о чем-то другом, кроме своего драгоценного организма, ну вообще-то некоторые его идеи весьма полезные. Не думаю, что мы сами стали бы заниматься выпуском зубного порошка. А он, смотри, и мел закупил, и мяту высушил, и рабочий процесс организовал, и нам еще пытается впарить по 5 рублей за фунт», — возмутился Лешка. «Дружба дружбой, а табачок врозь», — хохотнул я. «Ты ему коней тоже продал, а не дарил, сравнил. То американская верховая, а это зубной порошок. У ваш соседа, купи и не возмущайся, пусть порадуется коммерсант недоделанный. Он утверждает, что ингредиенты дюжи дорогие. Кроме мела, там яичная скорлупа, соль, масла эфирные. Он нашего батюшку подговаривает рекламировать товар», — продолжал жаловаться Лёшка. «Да ради бога», — пожал я плечами. «Приедет снова какой-нибудь чин из столицы, а отец Нестор возьмет да и порекомендует нужный и полезный товар для чистки зубов. Хотя не думаю, что в столице подобного не знают. В столице пользуются другими составами. Мне Кураедов показывал список, якобы ему по секрету достали. И что там?» — заинтересовался я. «В одном варианте перетертый уголь липы, порошок хины, мира для запаха и несколько капель гвоздичного масла. Хина разве не горчит?» — припомнил я. «Зато противовоспалительное действие оказывает». «Так-то да», — согласился я. «Но уголь на цвет зубов влияет, наверное. Не в курсе, не пробовал. Есть еще английский вариант порошка для зубов. Там в составе дробленый фаянс, кирпичная пыль и внутренняя раковина каракатицы. Как ты понимаешь, для эмали зубов это не самое полезное сочетание, а чистый фтор для ее укрепления сейчас не получить», — согласно покивал я головой. «На этом фоне состав Кураедова наиболее правильный. Уж он на столичных чиновниках обязательно заработает. То, что кто-то может снова приехать, я ничуть не сомневался. Наш святой старец увидел откровение свыше, ну как бы я тут ни при чем, про то, что Николай получит травму в Чимбаре во время поездки в Пензенскую губернию и проведет там 2 недели с конца августа следующего 1836 года. Письмо кому-то там батюшка уже отправил и теперь донимал меня заумными дискуссиями на тему того, что ежели он предупредил, то это событие не случится, или предначертанный Богом путь нельзя изменить. Меня это тоже заинтересовало. Допустим, Николай не поедет в Чимбар, тогда предсказание отца Нестора не сбудется. Он, между прочим, на роль пророка претендует. По этой причине его интересовали изменения событий и последствия. Задумчиво почесав затылок, я с умным видом сообщил батюшке, что пути Господни неисповедимы. Откуда мне знать, как изменится ход истории при условии, что Николай изменит свой маршрут и не станет проверять военные поселения в Харькове. Алексей тоже метался и планировал изменить историю. Не глобально, пока решил одного Пушкина спасти, предотвратив дуэль. Лично я смысла в этом не видел. Если кто не в курсе или забыл, то я напомню, что всего дуэлей у Александра Сергеевича было что-то около 30, 1-2 в год в среднем. Ненормальное такое развлечение у дворян, человеку 21 века никогда не понять, что там за честь такая, чтобы на дуэлях ежегодно стреляться. Пушкину до трагической дуэли с Дантесом везло в том плане, что соперники попадались несерьезные. Кто-то соглашался на взаимные извинения, кто-то стрелял в воздух, впрочем, как и сам Пушкин. Не верилось мне, что отмена одной дуэли глобально повлияет на судьбу поэта. При такой маниакальной тяге к дуэлям его кто-нибудь другой пристрелит, потому и отговаривал друга от вмешательства. «Леша, как ты себе представляешь визит? Типа здрасте, приехал помещик из провинции и предрекает вам скорую смерть?» «Ага, точно, предрекает», — ухватился Алексей за мое нечаянное предложение. «Батюшке нашему нужно сказать, а тот чиновнику из Петербурга, и все дружно кинутся Пушкина спасать», — скептически ответил я. «Не забывай, что сейчас среди дворян поэтов дофига, и все такие гении, оценит Пушкина потомки, а сейчас он выскочка с амбициями и большими денежными долгами. Одним поэтом больше, одним меньше, без разницы. Может, письмо все же отправить?» — не успокаивался Лешка. В конце концов я сумел убедить его, что терять 3 месяца на сомнительное дело, где нет гарантии достичь нужного результата, не стоит. Письмо с предсказанием от святого старца отправить можно, конечно, но не более того. К тому же мы планируем посетить Петербург где-то в тех же числах, когда случится дуэль. На тот момент Пушкин уже будет в глубокой депрессии, его достанут злопыхатели, и вряд ли он согласится отменить дуэль, которую сам же и спровоцирует. Возьму инструменты и лекарственных препаратов, сам операцию сделаю, подвел итог Алексей. Тут я предпочел промолчать, не развивая тему того, кто пустит неизвестного доктора к Пушкину. Но вдруг и вправду попадет в дом к раненому, опять же пути все того же господа неисповедимы. У нас по плану в ноябре 1836 года грандиозное мероприятие по доставке монументального полотна флебустьеры в столицу. Пока же его Кураедов активно рекламировал среди соседей. Новое слово в живописи. Реализм и динамика, заливал он слушателям в уши. Нахватался у нас умных слов и втирал их помещикам. Если быть совсем объективным, то получилось сногсшибательно. Вот честное слово, я не ожидал такого результата. Мало ли, что там Лешка рассказывал и хотел увидеть. Конечный результат даже сам художник не гарантировал. Повезло, что в это время выпускники академии настолько затюканы ограничениями, что своего мнения не имеют. К тому же мы выступали в роли заказчиков, четко ставя задачи и оговаривая концепцию. Ни с натурщиками, ни с материалами у Тырнова проблем не возникло. Натурщиков так вообще было с избытком. Среди моих крестьян такие колоритные экземпляры попадались. Плюс Лешка откуда-то парочку калмыков привел. Кураедов в обязательном порядке был запечатлен на переднем плане в яркой одежде пурпурного цвета и с саблей наголо. Закончив позирование, Кураедов отправил своего поверенного в Петербург оформлять патенты на совместное изобретение пурпурной краски и анилина, полученного из гидроксида калия. Пурпур был единственным цветом, который Лешка согласился подарить в качестве соавторства Кураедову. И только по той причине, что помещик невольно напомнил об этом открытии, закупив для своего драгоценного здоровья несколько фунтов хинина, вдруг малярия заболеет, а лечиться нечем. Подцепить малярию в нашем регионе весьма проблематично, но возражать Кураедову никто не стал. И Алексей удачно припомнил об открытии английского химика Уильяма Перкина, который хотел синтезировать хинин, а в ходе экспериментов с анилином и спиртом получил пурпурную краску. Шелковую рубашку для соседа выкрасили в первый экспериментальный вариант синтетического пурпура. Это Лешка не стеснялся позировать обнаженным по пояс, демонстрируя свои шикарные телеса, а Кураедов предпочел яркую одежку. Тырнов потом еще парочку платков попросил покрасить. Нацепил их на второстепенных персонажей картины для того, чтобы цвета перекликались. Пусть я не сильно разбирался в художественном процессе, но тоже оценил эти так называемые пятна. Кураедов был на седьмом небе от счастья и тут же заложил у себя на землях химический заводик. Не только для производства анилина и пурпурной краски. Кадмий красный тоже будут у Кураедова производить. Этот пигмент уже открыт, но художники его не используют по причине отсутствия в продаже этой краски. К слову, очень ядовитый на стадии изготовления. Безусловно, я рассказал, что это все дело вредное. Но сосед не собирался сам лично заниматься ядовитыми веществами. У него крепостных крестьян хватало. И снова я как мог расписал Кураедову, что обучать толковых работников долго и хлопотно, и лучше бы их поберечь, соблюдая меры безопасности, используя вытяжки. Надеюсь, что крестьянам немного повезет и не вымрут сразу. На самом деле того пигмента кадмия красного мы получили от силы килограмма полтора. Массово отравиться крестьяне просто не успели. Лёшка еще сделал через купцов заказ на один из заводов Демидовых. Расписал, что хочет приобрести побочный продукт разработки цинковых руд, чтобы извлекать из него нужный нам кадмий. Зато все так называемые Марсы мы подарили Тырнову. Алексей не то решил сэкономить, не то приободрить художника. Брюллову за его Помпею заказчик заплатил 6 тысяч. По понятным причинам мы себе такие траты позволить не могли. Договорились в итоге на 1000, плюс питание, проживание и материалы. А после мой друг широким жестом подключил Тырнова к созданию новых красок. Правда, изготавливал я их сам из окислов железа и прочих компонентов. К примеру, для получения желтого Марса требовался железный купорос, кальцинированная сода, алюмокалиевые квасцы и бертолетова соль. Тырнов помогал подбирать сочетания, делая пробы уже в виде пигмента. Но даже при наличии рецепта и состава по процентному содержанию каждого элемента получить в итоге краситель не так-то просто. Даже элементарно собрать все ингредиенты в это время уже серьезная проблема. Мысленно я преклонялся перед теми химиками, у которых мы своровали рецептуру. Это же сколько опытов нужно было провести, чтобы получить в результате необходимый пигмент. Всю зиму и лето 1834 года я посвятил химии. Тырнов вообще офигевал, когда ему выдавали тот или иной краситель, причем с пояснениями, что ранее этой краски ни у кого не было. Об этом он не преминул похвастаться в среде художников и пригласить их к нам. Первым на его письмо отозвался родной брат, тот, который иконописец. С нашим отцом Нестором мужчина быстро нашел общий язык и взялся писать иконы. Зачем Михаил Тырнов приехал к брату, я так и не понял. Он, собственно, и не мешал. Поселился в доме у батюшки, что-то там изображал, правда, красками, предварительно освещенными, нашими пользовался. Следующим по приглашению Тырнова приехал живописец Евграф Криндовский. Да не один, а с молодой женой. В связи с домашними обстоятельствами вынужден был оставить столицу, передразнил Лёшка художника. Да понятно, что парень женился без разрешения родителей, усмехнулся я и напомнил. Вообще-то это твои подопечные, тебе их и расселять. Я бы кого-нибудь более знаменитого пригласил. Да кто к нам поедет? Вздохнул Алексей. Ничего, вот станем известными, тогда и на метров замахнемся. Хотя нужны ли они нам? О консервативных взглядах в живописи этого времени я уже упоминал. Лёшка предполагал, что мы столкнемся с большим общественным противостоянием. Чего далеко ходить? Даже наш немец Йохан и то не понимал такого новаторства в изображении людей и пейзажей, хотя и одобрил изображение помещиков. Вдруг мы таким образом и вправду прославимся? С Алексеем нас запечатлели на полотне флебустьеры в обязательном порядке, еще и в сложных таких ракурсах. Я висел, ухватившись за канат, создавая ту самую динамичность. Ухайдакался, позируя таким странным образом. Лёшка, в отличие от меня, предпочел демонстрировать свои телеса. За зиму он основательно подкачался, доведя свою фигуру до совершенства. Конечно, Тырнов немного польстил, согласившись на пояснение друга, как нужно художественно подсушить мышцы, но они действительно у бывшего стриптизера имелись в наличии. В руках Алексей держал две сабли и смотрелся потрясающе. А то, что лица почти не видно, так это даже хорошо. Своих лучших работников Ваньку и Кузьму я тоже задействовал. Эти юнги с левого края полотна фигурировали в виде помощников, разворачивающих пушку к ближнему бою. Где мы пушку взяли? Ее тоже Кураедов притащил. Она фасад его особняка украшала. Говорил, что от отца участника войны с Наполеоном осталось. Приврал соседушка, скорее всего. Помню, что его отец выезды с роялями и мадамами гораздо был устраивать. А пушку Кураедов наверняка сам где-то купил или умыкнул, чтобы похвастаться. Ну и нам на время выделил для создания драматизма и настроения. Вообще на полотне все смотрелось очень достоверно. И рваные паруса, развивающиеся на ветру, и слепящая морская гладь, и дым от оружия, и сама динамика картины. Всего 16 человек были изображены в виде флибустьеров и их противников. Про динамику и передачу движения отдельная история. Алексей нашего художника чуть до инфаркта не довел своими придирками. Хорошо, что мы Тернова увезли из Петербурга, и он не видел картину Брюллова «Последний день Помпеи». Иначе бы расстроился, что у него вместо четко выверенных жестов и красивых поз, все та же сплошная динамичность, перекошенные злобой лица, азарт и блеск стали. По местным реалиям это очень и очень смело. Никто так не пишет живописные полотна. Тем более большого размера и с такой оригинальной темой. Почти 2 года совместными усилиями создавали сей шедевр, и результатом я был доволен. Барин наш как живой, как живой. Восторгалась крестьяне знакомому лицу на картине. Деревенские всю зиму топили помещение дачи, чтобы полотно не отсырело и краски не осыпались. Тырнов обещал еще довести до ума детали, но в середине лета 1836 года картину перевезли в поместье. В дом такая махина не пролезла бы, потому для флебустьеров собрали временный павильон. Кураедов лично оповестил всех ближних и дальних соседей, и началось паломничество. Не так-то много в провинции развлечений, а тут вдруг такое событие. Данненберги приехали вдвоем, сын был на службе, а Наталью они уже 2 года назад как замуж пристроили. На свадьбу мы не ездили, но были в курсе, что Наталья Ростиславовна уже одарила родителей внуком. Гундоровы прибыли всем семейством. Младшей дочери 14, пора женихов присматривать. Подобные мероприятия с большим количеством уважаемых гостей как раз для этого и годятся. Александра Азарьевна Лопатина тоже осчастливила нас. Вдовушка стреляла глазками, делала Алексею прозрачные намеки. Причем так настойчиво, не особо стесняясь, что я удивился и поинтересовался у Лешки. Чего это она? Замуж хочет, перевел друг мне эти показательные выступления. Раньше ведь не хотела, припомнил я. Молодость проходит, туманно пояснил Лешка. Вообще-то да, вдовушка набрала лишнего веса килограммов так 40. Фигура оплыла, и никакой корсет уже не спасал, и на лицо она заметно подурнела. Здешние дамы в 30 лет уже выглядели не особо молодо. Вся эта свинцовая пудра плохо сказывалась на коже, о чем я тихонько поведал Лизе, приведя в пример майоршу Лопатину. Хотя сама дама своих недостатков явно не замечала, попутно спросила, где наш родственник Петр Петрович, неужели и его в качестве жениха рассматривала. Вначале я сильно был удивлен настойчивыми вопросами, а после припомнил, что Пете скоро 30 лет, как говорится, жених в самой паре. Лопатину я огорчил тем, что родственник в провинцию из столицы не собирается возвращаться, ему и в Петербурге хорошо, блистает в салонах, развлекая публику настольными играми. В карты, по слухам, играть перестал, и именно по этой причине пока не разорился. Отсутствие Пети огорчило еще некоторых соседей, которые искали женихов для дочерей. Ожидаемо кормить и поить всех гостей пришлось мне. Правда, я на них тоже неплохо заработал. Купцам в этом году сахара и спичек совсем не перепало, все соседи выгребли. Лизины наборы лекарственных трав, расфасованные по картонным коробочкам, вместе со справочниками тоже были чрезвычайно популярны, как и чистка зубов порошком при помощи щетки. Правда, последнее было распространено только в нашем регионе. Парочку идей Ксенофонту Даниловичу я озвучил, и вот, пожалуйста, набор для утреннего туалета, в который входили не только зубная щетка и зубной порошок, но и зеркало, душистое мыло, помазок, бритва, если набор для мужчин, и расшитое узорами полотенце. Всего 25 рубликов извольте. Для своих и ближайших соседей по 20 отдавали. Кураедов таких наборов несколько десятков пристроил и серьезно задумался, как популяризировать гигиену среди дворян в столице. Это ж нужно, чтобы сам государь-император начал зубы чистить моим порошком, горевал Кураедов, что не имеет доступа к сиятельному телу. А вы Елизавете книжку закажите. Она напишет романтическую историю, где главные герои будут зубы чистить, подал я идею. Написать рассказ я Лизе помогу, в это время не так много пишущих дам, А моя супруга уже получила известность за счет своих справочников по лекарственным травам. Жаль, ее популярность не ушла дальше Самарской и Саратовской губерний, но все еще впереди. Лешка надеялся, что слава, угу, именно с большой буквы, нас настигнет, когда мы привезем картину «Флебустьеры» в Санкт-Петербург. Глава 2. Подготовительную работу по популяризации полотна «Флебустьеры» мы начали задолго до окончания самой картины. Разместили несколько заказных статей в газетах Москвы и Петербурга. Будет ли от этого прок, трудно сказать. Дело в том, что газет в том же Петербурге дофига и больше, а читателей не так много. Некоторые газеты имеют тираж в пару сотен десятков экземпляров, но все равно выпускаются. Мы сразу отмели те издания, которые точно нам не по профилю, «Русские инвалиды» подобные. В «Северной пчеле» оплатили две статьи, но какого-то ажиотажа или обсуждения не случилось. Может, кто-то сидя дома и порассуждал о реализме в изобразительном искусстве, но дальше салонов обсуждения не пошло. С московскими газетами дело обстояло еще хуже. Только проплатили статьи в «Молве» и журнале «Телескоп», как их запретило правительство. Наши статьи так и не увидели свет. Лешка как раз на «Молву», где главным сотрудником был Белинский, больше всего рассчитывал. Газета печатала художественную прозу, стихи, фельетоны, критические статьи и театральные обзоры, отстаивала позиции реализма в искусстве. Увы, не повезло ни нам, ни редактору газеты. Прямо хоть самим начиная газету издавать, Алексей надеялся, что о нас заговорят, когда будет о чем. Типа мы еще прославимся на всю страну, дайте только приехать в Петербург. Кураедов ему по этому поводу усердно поддакивал. Мечтал он всю жизнь об известности, что тут сказать. Как человек 21 века, могу примерно составить психологический портрет и те комплексы, которые имел наш соседушка. Наверняка с детства родителю завидовал, пытался в чем-то его превзойти, а получалось плохо. Конечно, местные помещики ценили размах гуляний, что устраивал Кураедов, но это все было не то. Из положительных черт характера соседа могу отметить его память на все то, что он слышал. Книги он читал без удовольствия, газеты только просматривал, зато устное слово запоминал в лед. Наверное, по этой причине был главным сплетником в наших краях. Не каждому удавалось запомнить столько деталей, событий, а после подробно их пересказать. Но все это было мелко по сравнению с теми комплексами, которые Кураедов лелеял годами. И тут появились мы с идеями и конкретной реализацией предлагаемого. Наших придумок было так много, что не успевали всем заняться. Зато стоило Лешке озвучить, как хорошо будет смотреться на наборах красок в тюбиках имя Ксенофонта Даниловича, и сосед уже больше ни о чем думать не мог, как о кураедовских красках. Дизайн и логотип мы ему совместными усилиями разработали, а мои немцы это еще и достойно оформили. Заготовки упаковок уже складировались где-то в мастерских, а самих красок в тюбиках еще и в помине не было. Пришлось засучить рукава и заняться вплотную этим делом. Я же никогда раньше не вникал, что именно входит в состав масляных красок для живописи. Думал, что там все примитивно, пигменты, масло. В отличие от меня, Лешка к походу в прошлое подготовился и по масляным краскам выдал соответствующую документацию. Оказалось, что не все пигменты смешивают с маслом, льняным или им подобным. Иногда лучше брать олифу или смолы. Для экономии самих пигментов, из числа дорогих, смешивают тальк, каолин и слюду. Чтобы краски быстрее сохли, добавляют секкативы. Это могут быть соли кобальта, марганца, свинца, циркония, бария и так далее. Моя мастерская уже напоминала склад сумасшедшего химика. Для разных смесей требовалась разная температура прокаливания в печи. Пришлось класть особую печку, а еще придумывать, как контролировать температуру. Ванька, помогавший в этих опытах, порой смотрел на меня как на колдуна или шамана, искренне удивляясь тому, что мы получали из привозимых купцами материалов. Хорошо, если они точно выполняли пожелания. А бывало, когда купец доставлял что-то и после, почесывая затылок, пояснял: «Ты, барин, сам смотри, на что это гоже». «Вот спасибо, я им что, химик-профессионал». Поскольку наборы красок должны были включать в себя не только новые, но и самые применяемые художниками оттенки, то даже охру пришлось делать самим. В основе этого пигмента гидрат окиси железа и обычная глина. Глина, конечно, бывает разного цвета, но я использовал ту, что была на моих землях. Сам лично промывал, сушил, растирал. Перетирать это все нужно до такого состояния, чтобы оно походило на пудру. Маску пришлось шить. Когда Ванька в первый раз меня в ней увидел, обомлел. Вернее, он охнул. «Барин, я как раз пересыпал пигмент в горшочек. Вот кто так под руку делает. Мало того, что я дернулся, так еще и Ванька в себя воздух втянул. Охра ему все лицо облепило. Зато вопросы, для чего нужна маска, отпали сами собой. По-хорошему, и очки нужны, но у нас в запасах только парочка солнцезащитных. Конечно, какая-то оптика у Лешки хранилась для слабовидящих, или для нас в будущем. В общем, не для химических опытов. Как-то этот вопрос ни дед, ни Алексей не продумали. Придется изобретать и лепить на коленке. Большинство пигментов для красок мы покупали, но были в нашей палитре и собственные изобретения. На них, собственно, и делалась ставка. Я сильно сомневался, что художники кинутся покупать краски в тюбиках. Наша тара для основной массы живописцев окажется дорогой. Но найдутся и такие, тот же Брюллов, кто захочет оценить и применить новые оттенки. Именно этим мы будем привлекать народ. Алексей рассказывал, что там есть нюансы, поэтому нужно приложить к набору красок таблицу сочетаемости и влияния друг на друга. Могут со временем потемнеть или проступить более ярко, просвещал Лешка, когда становятся видны первые варианты на нижнем слое. Был у меня знакомый художник. История, рассказанная Алексеем, в чем-то забавная, в чем-то поучительная. Заказал некий бизнесмен Лешкиному приятелю парадный портрет, но претензий высказал столько, что основательно потрепал нервы художнику. К тому же оплату серьезно уменьшил, и Лешкин знакомый решил по-тихому отомстить. На почти завершенном портрете пририсовал к голове натурщика рога синей краской, вроде бы FC-синий, Алексей не помнил какой именно. Дождавшись, когда слой просохнет, закрасил цветом фона. Так-то не видно, но года через два та синяя должна была проступить, обозначив рога у мужчины на портрете. Обидеть художника может каждый. Только не стоит это делать. В общем, с этими красками все непросто. Меня нюансы сочетаемости пигментов не сильно волновали, я больше интересовался коммерческой стороной этого дела, тихо радуясь, что Кураедов взял на себя расфасовку многих ядовитых по составу красок. Та же ярко-зеленая Шейли представляла собой смесь меди и мышьяка. Делали ее в мастерской соседа. Кобальт и Марсы были нашими. Еще из новинок мы предлагали церулиум, небесную лазурь. Очень сложный оказался пигмент. В справочнике было написано, что долгое время эта краска была лишь акварельной. Для Лизиных акварельных картинок я достаточно быстро сделал этот оттенок, чем заслужил восторженные возгласы от жены и Йохана. Батюшка с Тырановым-старшим на основе моего пигмента темперу сделали. А вот масляная краска у меня долго не получалась. Хотел вообще это дело отставить, но Лешка наседал, убеждая, что церулиум будет пользоваться бешеной популярностью. Деву Марию традиционно принято изображать в одеяниях цвета лазури. Это дорогая краска, поскольку получали ее из природного минерала. Мой пигмент не то чтобы был сильно дешевым, главное, что я его сам создавал. В результате я 3 месяца толок оксиды кобальта и олова, пробуя их сочетать с различными маслами и олифами. Собственно, больше ничем и не занимался. Мой компаньон освободил меня от прозы жизни. Сам он за это время не только построил конюшни, но и перевел большинство лошадей на новое место. Кроме конюхов с семьями, еще 6 охранников постоянно проживали на конезаводе. Хоромы там возвели царские, из кирпича и камня. Камень по реке из карьера доставили. Дорого обошлось, зато не будем опасаться пожара. Я на этом пункте помешался, примерно как Кураедов на своем здоровье. Стоило один раз случиться серьезному пожару, и меня переклинило. Осенью 1835 года первая мастерская по изготовлению спичек все же сгорела. Изначально мы планировали, что это будет временное помещение, пока не отстроим подходящее из кирпича. Потом увлеклись усовершенствованиями и всякими приспособлениями. Нет бы возвести нормальный цех из кирпича, а мы занялись станками. Я все опасался, что крестьяне себе пальцы пилами отчекрыжат. Но они же у меня одаренные, суки, подошли к вопросу глобально, спалив напрочь спичечный заводик. Повезло, что изначально мы его ставили подальше от любых построек. И, к сожалению, сгорела большая партия товара, приготовленного к отправке. Снова очередной урок про те яйца, которые не стоит складывать в одну корзину. В нашем случае склад должен стоять далеко от цеха, и обязательно истопником назначить ответственного и не пьющего человека. Бабу, что ли, какую к этому делу приставить? платить ей немного деньгами и требовать неукоснительного соблюдения техники безопасности. Есть у меня в Хиросимовке парочка вдов, можно одну с детишками переселить и поручить ей работу. Вообще-то в цеху изначально проблема была с печью, как и во всех крестьянских домах, где их поставили по нашим чертежам и пожеланиям. Удачно к отцу Нестору пришел какой-то паломник и подверг критике господскую блажь. Кто же знал, что мы упустили столько нюансов? Алексей, безусловно, запасся справочным материалом из 21 века, но все предусмотреть не мог. Некоторые вещи были в виде чертежей или схем, а печи, как оказалось, не делают из простого кирпича. Нет, конечно, можно и из него, тогда результат будет как на спичечном заводике. Зону топки желательно класть из огнеупорного кирпича. Крестьянам в домах может и сойдет, а на производстве, пусть и малом, топочная камера должна быть из качественного кирпича. Следующая наша ошибка, от чего печи стали разваливаться, состояла в применении связующего материала. Я-то еще сокрушался, что цемента в это время нет и на стройках используют известь, смешанную с золой. «Блажь это, барин», — густым басом заявил мне печник. «Не знаю почему, но именно для печей положено брать глину. Если требуется, чуть смешивают с песком. Еще и зазор между кирпичами должен быть минимальный. Чуток от ноготка», — прогундел печник, показывая на пальцах. «Получалось там от силы 3-5 мм. Следующим открытием для меня стали рекомендации этого умельца в плане дров. Чистить дымоход от сажи еще та проблема. Про использование молодого дуба в качестве дров я и сам знал. Для помещичьего дома можно изыскать такое дорогое топливо. Крестьяне же использовали что попроще. И, оказывается, если изредка топить осиной, то дымоход как-то сам собой очищается. А еще внутренняя полость трубы должна иметь скругленные углы. Наверное, чтобы воздушных завихрений меньше образовывалось, предположил Лешка. Умные наши предки. Методом тыка дошли, печи крепкие ставили, такие, что не разваливаются. Угу, и пожары не случаются, буркнул я. Вот так упустил один раз из-под личного контроля и получи проблемы. Печника-паломника я сумел нанять, выделив ему не только дом, но и мужиков в помощь. Это чтобы они производили качественный кирпич, а позже помогали складывать печи. Самому заниматься всеми этими делами времени не хватало. Тут еще Кураедов наседать стал. Он узнал, что нарисованные Лешкой тюбики из олова или свинца тоже можно запатентовать, и стал бить копытом, желая оформить это дело официально. Хорошо, Алексей проявил благоразумие и о том, что в тюбике можно зубную пасту заправлять, промолчал. Только свинцовых паст нам не хватало. Что тюбики из олова получатся очень дорогими, Кураедов и сам понял. Свинцовые гораздо дешевле, но для некоторых красок такая тара недопустима, поскольку может повлиять на цвет пигмента. В идеале это должен быть алюминий. Да где ж его взять в это время? В общем, будут пока свинцовые. К слову, я никогда не задумывался над тем, что художники ходят на какие-то там пленэры, пишут природу с натуры. Вернее, в это время у них почти не бывает пленэров ровно по той причине, что нужно с собой таскать краски в очень неудобной таре. Не зря у маститых живописцев всегда имелся ученик, который был не только мальчиком на побегушках, но и помогал пигменты с маслом мешать. Кто бы мог подумать, что создание тюбика так сильно продвинет вперед изобразительное искусство. И здесь же следующее изобретение – этюдник. Когда мы собирали для картины подставку, я много чего узнал о креплении полотна и мольбертов. Последние сейчас у художников такие громоздкие и огромные, что требуется помощник для перемещения их с одного места на другое. Лешкина идея с этюдником была основана на том, что мы по-любому будем фанерой заниматься. Изначально планировали музыкальные инструменты выпускать, а потом идеи словно блохи заскакали, притягивая одно к другому. Сгоревший цех и вместе с ним самодельный станок для производства шпона нас немного притормозили, но совсем уж отказываться от перспективного направления не стоило. Все равно на первом месте палитра новых красок и наборы для художников. Достаточно быстро Кураедову удалось соорудить пресс и получить свинцовые тюбики. Кажется, у него там целая деревня всю зиму работала над этой проблемой. Подозреваю, что стимулировал сосед крестьян исключительно кнутом без пряников, но результат для моих опытов выдал. Нам с Алексеем никогда не приходилось вникать в такие технологии. Мне казалось, что в создании масляных красок я уже собаку съел. А нет, проблем появилось много и не сразу. В начале краски, расфасованные по тюбикам, нареканий не вызвали. Алексей оставил Тиранову пробную партию для того, чтобы сравнить, как меняется оттенок при взаимодействии со свинцом. И первым сюрпризом стало не предполагаемое изменение оттенка, а то, что закрытые тюбики потекли, масло стало отделиться от краски. Состав мы быстренько изменили, и тут оказалось, что смолу, которую добавляют в пигмент, делая краску яркой, прозрачной и быстросохнущей, использовать нельзя как раз по причине последнего свойства. Со смолой краски даже в тюбиках засыхали. Чисто на масляной основе краски стали более тусклыми, сохли долго, и это стало проблемой. Попробовал я связать масляную краску с олифой, карбонатом кальция, и снова не то. Цвет стал ярче, но когда просохнут такие краски на полотне, никто не брался предсказать. Что-то другое добавляли в пигмент, озадачился Алексей проблемой, попутно ковыряясь в записях по этой теме. «Мне кажется, там должны быть лаки», – предположил я, хотя ранее от них отказался именно по причине того, что с лаком пигмент затвердевал быстро. «Точно», – вспомнил, – обрадовался Лёшка. «Это же еще кто-то из голландских художников использовал не то в 15 веке, не то ранее. Потом от лаков отказались, заменив смолами. Если быть честным до конца, то наши краски в тюбиках все равно выглядели более тусклыми после тех преобразований состава, что я устроил. Яркость достигалась дополнительным покрытием лаком картины после завершения, так называемым вернисажем. Те, кому не подойдет такой вариант, могут и дальше использовать пигмент в порошке, лично растирая его непосредственно перед началом работы. Все пробы и эксперименты устраивали не на флебустьерах, а на пейзажах и натюрмортах, написанных Криндовским, приятелем Тырнова. Что-то даже Алексей изобразил. Он вообще планировал после флебустьеров устроить следующую шокирующую выставку, где будут показаны реалистичные пейзажи. Заодно подвинуть будущую славу Куинджи с его лунной ночью. Провозился я с этими красками в тюбиках как раз до начала зимы. К тому времени флебустьеры были тщательно упакованы и подготовлены к долгой транспортировке. Вести полотно планировали не свернутым в трубочку, а таким, как было, с рамой, на особых санях, запряженных тяжеловозами. В эту поездку в Петербург мы забирали весь молодняк тяжеловозов, надеясь ускорить перемещение по дорогам за счет того, что этим лошадям не требуется частый отдых. Кураедовские краски взяли в обязательном порядке, рассчитывая популяризировать их уже в Москве. Насчет показа картины договорились с Московским университетом. Потратим неделю, чтобы слухи о таком необычном явлении ушли вперед в столицу. Спички и сахар в этот раз не везли. Вообще-то спичный заводик Лёшка почти восстановил в кирпичном варианте, но наладить поточную работу не успел. Не до того было, других проблем хватало. А сахар у нас активно соседи скупали, включая Кураедова. Он чуть ли не треть продукции забирал, попутно рассказывая всем слушателям, как нужно чистить зубы после употребления сладкого. Просветить его насчет диабета, что ли? Лизины травяные наборы соседи тоже покупали, и смысла их брать, рекламировать в столице я не видел. Пусть узнают и сами приезжают за чудо-средствами. У нас здесь еще святой старец имеется. Он всем желающим мозги прополоскает в лучшем виде. Отец Нестор уже успел рассказать заинтересованным лицам о своем видении будущего. Не могу даже представить, какое ошеломляющее впечатление должны были произвести слова отца Нестора о том, что в первых числах ноября скончается король Франции Карл X, и про царскосельскую железную дорогу батюшка заранее просветил. Потом с умным видом заявил, что Техас получит независимость от Мексики, предположу, что сам знать не знает, где это, и конечно же не забыл о пожаре в балагане Лимана в Петербурге. Это все отец Нестор успел загодя сообщить столичному чиновнику. Сам же я все лето 1836 года с нетерпением ждал. Поедет Николай в Чимбар, если да, то понесут ли его лошади. Дождаться новостей в нашей провинции дело непростое. Порой месяц проходит, прежде чем купцы принесут очередную сплетню или доставят пачку столичных газет адресатам. Мы с Алексеем в обязательном порядке выписывали себе несколько изданий, но в этот раз новости узнали лично от прибывшего в наше захолустье князя Александра Николаевича Голицына. Никто такого визитера не ожидал, потому, когда прискакал курьер с сообщением, что его светлость с командой изволит посетить святого старца, я заметался, не зная, что делать и какие распоряжения по приему такого гостя давать. Лёшка поступил разумнее. Он первым делом отыскал документы по Голицыну, предположив, что на человека такой величины у нас должно быть досье, и выяснил, что на данный момент князь совмещает несколько должностей, и прежде всего он обер-прокурор Святейшего Синода. Теперь и мне стало понятно, каким боком князь связан с церковью. Ожидаемо, что деятельность нашего батюшки не прошла незамеченной. Одно дело глобально какие-то катастрофы, кары Господни предрекать и совсем другое с точностью до дня описывать события и происшествия. Интерес со стороны князя стал объяснимым. Отец Нестор, если и ждал к себе внимания сиятельных особ, то вида не показал. Девок дворовых я ему, конечно, прислал. Те выскоблили, отмыли помещение до стерильной чистоты, шторы в доме новые повесили, коврами, что я выделил, полы застелили. Ну, там посуды всякой, немного мебели добавили. Лиза потом лично на полках расставила подписанные коробочки со своими травами. Художника иконописца и челядь принарядили, а батюшку переодеть не удалось. По-моему, он к приезду князя отыскал самую изношенную дерюшку. Так-то чистую, но всю в заплатках и изрядно потрепанную. Имидж у отца Нестора такой. Повезло, что Голицын сильно торопился и большую свиту не имел. Вероятно, прочитал список предсказаний от отца Нестора и захотел разобраться, насколько готов и дальше старец прогнозировать. По этой причине моя персона и то, как мы примем сиятельную особу, князя ничуть не волновали. Я и узнал-то непосредственно о его прибытии, когда прискакал Кузьма из Перовки. Голицын, наплевав на все правила приличия, первым делом отправился к отцу Нестору. Сопровождающие лица без указаний сами не осмеливались сдвинуться с места. Как нарочно, в этот день дождик с утра зарядил. Закончилось бабье лето и началась осень. 8 человек сопровождения князя так и мокли под дождем, поскольку карета была одна для Голицына. О чем говорили и что обсуждал князь с отцом Нестором, никто не узнал. Предположу, что батюшка выдал прогнозы на следующий год. Интересно, рассказал ли он про смерть Пушкина или не посчитал это значимым событием. Про грандиозный пожар в Зимнем дворце должен сообщить. Про вступление на престол королевы Виктории в Англии тоже. А больше я ничего и не упоминал, разумно предположив, что о крестьянских реформах и закладке храма Христа Спасителя в Петербурге лучше нас знают. Собственно, погостил Голицын в моем поместье сутки. После беседы с отцом Нестором князь выглядел раздраженным. Откушать изволил, но беседу поддержать отказался. Лиза расстроилась, решив, что это мы чем-то его светлость обидели. Когда бы мы успели это сделать, нужно было князя в Перовке встречать с хлебом солью, огорченно рассуждала супруга. Она принарядилась сама, дом привела в порядок. У нас и так-то всегда чисто и опрятно, а тут еще цветочки в вазах расставили. Все астры на клумбе ободрали для создания праздничной обстановки. Голицын ни на цветы, ни на Елизавету не глянул, сосредоточившись на обеде. Вообще-то он дамами не интересуется. Лешка уже просветил, что князь не просто так холостяк, а по глубоким убеждениям, в коих фигурируют молоденькие смазливые поэты. Несмотря на это, Голицын был у Александра и доверенным лицом, да и император Николай и ему всякие поручения давал. Даже к нашему старцу отправил. Толку от этого, правда, немного. Пусть я и не присутствовал при их встрече, но представлял себе картину, как отец Нестор вышел встречать князя в дерюшке, потом устроил молебен и про будущее поведал. Стопроцентно, что батюшка ехать в столицу категорически отказался. Мол, такой он скромный и не жаждущий известности. А что его могут к лику святых причислить, так это бонусы мелочи. К тому же большая вероятность, что это будет сделано посмертно. Досада на лице Голицына так и светилась на протяжении всего обеда. Ну правда же, не станет ведь он насильно батюшку в столицу тащить, как-то это не по-христиански пророка в цепи заковать. Вернее, еще год назад такое можно было устроить, но в последнее время отец Нестор стал известен далеко за пределами наших земель как старец самарский. От вечерних увеселений князь Голицын отказался, даже чай в гостиную пить не вышел, предпочел засесть в кабинете с каким-то бумагами. Тырнов немного повздыхал и не рискнул предложить сделать портретный набросок и уж тем более пригласить на дачу для демонстрации полотна флебустьеры. Мы его там уже упаковывали к предстоящей поездке. Собственно, у князя на какие-то развлечения и времени не осталось. Дольше положенного Голицын не собирался оставаться в моем имении и убыл на следующее утро так быстро, что никто из соседей его не застал. Волосенки у него редкие, но кучерявистые, описывала Лиза Кураедову внешность князя. Сосед ожидаемо расстроился. Такое значимое событие для нашей глубинки, и вдруг прошло без него. Росточка Низкого, продолжала супруга делиться наблюдениями. Не то что вы, Ксенофонт Данилович. Вы со своей статьей и фигурой супротив князя прямо орел. Я с удивлением посмотрел на Елизавету, не замечал за ней такого. Похоже, наше с Лешкой влияние сказывается. Жена научилась льстить тонко и явно играла на слабостях помещика. Кураедов сарказма и фальши в словах Лизы не заметил и продолжил забрасывать ее вопросами. Больше всего Кураедов сокрушался о том, что лично не переговорил с князем по поводу московского бегового общества. Голицын, оказывается, председатель этого общества. А мы же планируем когда-то принять участие в бегах или скачках, чтобы популяризировать нашу породу лошадей. Лично я проблемы не увидел. Чем князь может помочь? Ну правда, не сам же он побежит вместо лошадей? Проговорив пару часов, я послал соседа к отцу Нестору. Путь его попытает насчет князя. Заодно прослушает лекцию о том, как недостаток кальция в организме приводит к проблеме с зубами даже при частой их чистке. У отца Нестора нынче это одна из основных проповедей. Голицын ее стопроцентно прослушал. Не зря же потребовал упаковать ему в дорогу побольше сырой, бы, капусты с лебедой. Я же озадачился другой проблемой. Это пока к отцу Нестору приезжают помещики-соседи, но с такими покровителями и известностью в столице паломников прибавится. Нужно поставить временно сруб с перспективой на большую гостиницу для уважаемых людей. Мне их принимать у себя в поместье не резон. Это же каждого пои корми бесплатно. Лучше мы им удобства как в Париже устроим. Заодно и бизнес неплохой замутим. Лешке эта идея понравилась. Давай им там сразу отопление центральное установим. Унитазы и радиаторы из чугуна в Самаре отольют. Трубы пусть и медные, но тоже склепают. И топить котельную будем горючим сланцем, дополнил я. На гостинице испытаем, а дальше твой дом начнем переоборудовать. Не хотелось бы, скривился я, представив, какие хлопоты ожидаются. У меня двор не три десятка. Есть кому печи топить и чистить. Как знаешь, не стал Алексей настаивать. Ты хотел курятник новый построить. Можно там опробовать нововведение. Еще я медные трубы в курятнике не ставил. Покрутил у виска, демонстрируя все, что думаю по этому поводу. Лучше эти деньги на валенки для крестьян пущу. Но интерьером гостиницы придется всерьез заняться, чтоб не хуже столичных была. Шерсти на матрасы и одеяло закупить, перо и пух на подушки по деревням собрать. Ты сначала бревна для сруба привези, а то уже размечтался о пятизвездочной гостинице, спустил с небес на землю друг. Все сделаем, но чуть позже. Глава 3. Примитивный барак для паломников в Перовке успели поставить до зимы. Своими силами не управились бы быстро. Спасибо батюшке. Тот как-то лихо всех паломников, устремившихся в наши земли, стал отправлять на стройку. Эффект получился лучше, чем я мог представить. Этих ходоков по святым местам уменьшилось до 1-2 человек в неделю, а те, кто прибыл раньше, отработали свое проживание с лихвой. У нашего попа все трудились, даже престарелые тетки. Хотя совсем уж больные и хромые к батюшке не приходили. Добираться далеко, да и неудобно, крепостные крестьяне надолго уйти не могли. В целом паломники оказались хорошим подспорьем, а в умелых руках, отличной рабочей силой, вкалывающей за еду. Не знаю, как оно пойдет дальше, но на всякий случай я нанял десяток охранников. Не только себя обезопасить от пришлого люда, но и батюшке присмотр не помешает на всякий случай. На самом деле с начала зимы у нас стало тихо и спокойно. Мы готовились к поездке, собирали вещи и ждали, когда встанут реки. С конструкцией из телег пользоваться паромами было бы сложно, потому в нашем распоряжении только сани и лошадиная тяга. У меня появилось свободное время, чтобы посвятить его полностью семье. Лиза готовилась снова стать мамой и заниматься с Максимом ей было утомительно. Вообще-то сейчас не принято лично воспитывать детей. Для этого существуют няньки и гувернеры. Но я-то человек из другого времени. Еще и Лешка со своими лекциями по психологии. Ребенку нужно давать право выбора, чтобы избежать капризов, по-умному вещал друг. Не хочет он, к примеру, кушать полезную кашу, а ты ему, какую выберешь, гречневую или пшенную. Предположу, что мои гены и ум, это я так скромно о себе, повлияли на развитие Максима самым лучшим образом. Он мне всегда казался смышленым. На все психологические разработки будущего среагировал быстро и стал их применять. «Папа, ты мне мармелад или леденцы дашь?» Дворней тоже умело помыкал. «Кто хочет поехать со мной в Перовку?» «Никто, тогда вы идете пешком». И это ему только 4 года. Чувствуется, что растет умелый манипулятор. Главное, самому не поддаться и не попасть под обаяние ребеночка. Да и гувернер Максиму уже нужен. Мы можем дать много знаний, но не тех, что требуются в местном обществе. Потому наймем воспитателя в Петербурге и привезем его с собой. По льду Самарки до Волги вышли в середине декабря. Немного подождали в Самаре. Это уж чтобы наверняка не влететь ни в какую полынью. Уездный город Самара в это время находился немного в стороне от торговых трактов. Только в Казани мы выйдем на основной путь всех купцов. Раньше по Сибирскому тракту, еще его называли Московским, возили в основном чай из Китая. Сейчас это основной путь для всех путешественников. То есть станций по пути следования предостаточно. Самым сложным и не особо комфортным был участок до Казани. Мы почти 10 дней добирались. Караван у нас получился громоздким, правда, не тяжелым. Картина даже с объемной рамой весила мало. Три мужика ее спокойно переносили. Конструкцию крепления также устроили легкую, потратив больше материала на упаковку. Не знаю, как там Брюллов свою Помпею по морю доставлял, но мы несколько десятков шкур пустили на изоляцию от влаги, проложив еще ватой и хлопковой тканью. Две пары тяжеловозов тянули сложную систему из саней. Их Лешка лично тренировал. Не так-то просто приучить лошадей работать в четверке. А уж управлять ими можно было только очень опытному вознице. Мы еще никому не продавали тяжеловозов, поскольку их не хватало даже для себя. Уж очень удобными и выносливыми оказались. Всего в обозе было 18 лошадей. Зрелище, я вам скажу, непередаваемое. Когда мы в Самару въехали, так народ не только дорогу уступал, но и бежал следом, делясь впечатлениями от небывалого зрелища.